Артем. Аппетит приходит во время еды, а азарт в процессе охоты. Не такая она, блин, гордая. Для моего вчерашнего пьяного мозга это прозвучало как вызов, и пофиг, что она всего лишь домработница. Да что она вообще себе возомнила? Завалить ее в постель теперь было делом принципа. И даже когда я проснулся утром с головной болью, ничего из этих безумных мыслей никуда не выветрилось. И я решил, что нужно открывать сезон охоты, увлекательного процесса выманивания, выслеживания зверя, а после одного меткого выстрела и победы. Пиф-паф, и горничная готова. Фигурально выражаясь, конечно. Правила новой игры Кристина восприняла уже куда более благосклонно. Даже расщедрилась на массаж головы, а после краснела от невинного поцелуя в ладонь. Это заставило меня предвкушать, а еще разрабатывать дальнейший план, ну или импровизировать по возможности. Я был уверен, что рано или поздно Кристина сдастся. Другой вопрос – «Нахрена вообще все эти усилия ради прислуги?» И ответ был простым. «Да потому что мне так хочется». После завтрака я уехал на работу один, на собственной машине, без Сергея. Несколько часов пробыл в офисе и занимался новым крупным контрактом с поставщиком из Китая. Сделка могла принести мне большие деньги, поэтому упускать ее я не собирался. Собственно, потому вчера и напился в ресторане, пробивая зеленый коридор с одним из представителей таможни. Деловые встречи, они иногда именно такие, до пьяного угара. В полдень мне позвонил Денис, помощник. Напомнил, что к обеду в дом приедут соискатели на должность садовника и горничной. Можно подумать, я мог забыть сам. Однако в итоге московские пробки все же внесли коррективы в мой график, и обратно в свою обитель я добрался только к 4 часам дня вместо 2. Там меня уже ждали, если так можно было выразиться. В старушке у Сергея, потому что на территорию он никого не впустил, вместо 5 кандидатов сидел один, лет 40, аккуратно одетый мужчина и коротающий время за чтением какой-то книжонки. Я смерил его взглядом, а после обратился к Сергею. «А остальные где?» «Ушли 30 минут назад. Последний рейсовый автобус из соседней деревни отходил. Вот они и побоялись, что до Москвы не доберутся». «А этот?» Я кивнул на мужичка. Сергей пожал плечами. «Понятия не имею, но пришел он вместе со всеми пешком, а вот уходить отказался». «Ладно», — махнул рукой я. «Пусть к дому идет. Там и побеседую с ним». Пока Сергей отправился к потенциальному садовнику, я двинулся в сторону особняка. Прежде чем собеседовать с кандидатом, хотелось переодеться. В коридоре меня встретила Кристина. Так же, как и вчера, она вышла мне навстречу, поздоровалась и спросила, где и когда накрывать на стол. Я осмерил ее долгим взглядом. Все же красивая, зараза. Даже в полностью закрытой до горла кофточке и переднике. А уж какая вчера была в том тонком халатике, и передать словами сложно. «Повремени с едой, разве что чай в гостиную подай. Приехал, возможно, будущий садовник. Я бы хотел с ним вначале побеседовать, а уж после обедать». «Хорошо». Послушно отозвалась женщина, однако что-то в тоне ее голоса мне не понравилось, будто говорила, сцепив зубы. «Это что еще за новости?» Домработница развернулась и пошла на кухню медленно, держа спину неестественно ровно. Я даже нахмурился. Готов поклясться, раньше походка этой строптивицы была более изящной. Но, выкинув эти мысли из головы, я поднялся в спальню. Там быстро сменил одежду, а когда спустился, то в гостиной меня уже ждали. Выяснилось, что мужчину звали Михаилом, бывший военный, прошел чеченскую, заработал там несколько пулевых и инвалидность из-за сложного перелома ноги. «Понимаете, Артем Дмитриевич, — рассказывал он, — я человек простой, есть пенсия военная, но сущие копейки. Едва хватает, а работать я всегда любил. Вырос с дедовским огородом в деревне. Про растения знаю много, про кусты всякие. Уверен, справлюсь». А вот у меня такой убежденности не было. Садовник, работа тяжелая, а тут инвалид, да еще не молодой. «Объемы работы большие», — начал я, не желая так сразу прогонять бывшего военного. «Как ни крути, а к этой касте я всегда испытывал уважение. Сад сложный, плюс ландшафтный дизайн, который необходимо поддерживать, это не считая зимнего сада в другой части двора. Там много экзотических растений». Лицо Михаила начало мрачнеть. Он уже понял, к чему я веду. Оставалось только вежливо расстаться. Для себя, правда, я решил, что раз автобусы уже не ходят, то попрошу Сергея отвезти бывшего вояку до города на автомобиле. В этот момент в гостиную вошла Кристина. Она несла заказанный чай на подносе, шла медленно, будто едва переставляла ноги, а красивое лицо было бледным и напряженным. Я нахмурился, и даже выражение лица Михаила стало недоуменным. «Что-то не так?» — поинтересовался я. «Все отлично. Не переживайте, Артем Дмитриевич». Едва слышно отозвалась Кристина и, дойдя до стола, немного наклонилась, чтобы опустить поднос. В следующий миг ее руки ослабели. Чайник с двумя чашками соскользнул на столешницу, разбиваясь сотни осколков и расплескивая кипяток по полированному дереву. «Ай!» — вскричала Кристина и схватилась за собственную поясницу. В ее глазах мелькнул ужас за разбитый сервиз и смешался с гримасой боли на лице. Первым опомнился Михаил. «Вот вам и инвалид». Он подлетел к девушке и помог ей сесть на диван. «Что с вами?» — спросил он. — Вам плохо? — Нет, нет. Откровенно начала врать она, но по мученическому выражению и так все было понятным. Да и руку она до сих пор держала на пояснице. Тут уже опомнился я, отстранил Михаила и сам опустился напротив горничной. — Что со спиной? — строго спросил я и, видя, как Кристина пытается отвести взгляд, добавил. — Не советую врать. «Я не знаю», — выдохнула она, — «честно». «И давно болит?» — задал еще один вопрос я. «Пару дней», — призналась она, прикусывая губы. В разговор опять влез Михаил. «Очень похоже на почечную колику», — на глазок поставил он диагноз, — «но лучше вызвать скорую». С его советом я был полностью согласен, хотя сама девушка была против. В итоге 112 мы все же набрали. Сразу после этого, словно по команде, из ниоткуда выползли терминатор и мальчонка Кристины, словно только их и не хватало для пущего бедлама. К появлению фельдшера в гостиной картина была следующей. На диване лежала тихо поскуливающая от боли Кристина, при этом она умудрялась улыбаться и гладить одной рукой по голове Максимку, чтобы тот не сильно грустил и расстраивался. Вокруг носился с лаем терминатор. Военный Михаил, решив, что мне очень интересно, травил какую-то байку из жизни. Я же, отойдя к бару, наливал себе виски. Что-то подсказывало, моим нервам сегодня понадобится еще много алкогольного успокоительного, и лучше начинать принимать лекарства прямо сейчас. «Подозрение на пиелонефрит и опущение почки», — выдала врач после долгого осмотра. «Нужно госпитализировать!» «Нет!» — тут же воспротивилась Кристина. «Я не могу, у меня сын!» «А будет сирота!» — парировала врач. «Впрочем, дело ваше. Пишите отказ!» После таких слов Максим зарыдал навзрыд. Да так, что даже мое сердце сжалось. «Мамочка, не умирай, пожалуйста! Езжай с тетей, я тебя подожду! Вот увидишь, я буду тихо сидеть в комнате, никуда не ходить, только не умирай, пожалуйста!» Рыдал малой, а ком в горле стоял у меня. Кристина что-то пыталась говорить врачу, просила выписать лекарства, обещала пить их и лечиться самостоятельно, но уехать и бросить сына она не могла, у нее ведь работа, трудоголичка чертова! «Так, Неожиданно узнал свой голос я. «Забирайте пациентку и везите в больницу, пусть лечится. А мы тут сами разберемся». Повисла пауза. Я смотрел на Кристину, она смотрела на меня полными слез глазами. «А как же Максим?» прошептала она едва слышно. «Присмотрим», уверенно пообещал я. «Нет повода для беспокойства, здоровье важнее». Сказал это и сам офигел от сказанного. «Это я-то присмотрю за мелким спиногрызом? Да я даже не представлял, чем питаются дети такого возраста. От соски вроде отучено, вот в остальном...» Представив, как кормлю Максима с ложки, я передернулся. «Ладно, если что, попрошу Сергея, он уж точно знает, что к чему». «Я позвоню маме», — лепетала Кристина, сжимая ручку сына в своей руке. «Только она... она нездорова и не сможет... Ах, что же нам делать?» «Все уже сделано». Махнув рукой, я, чувствуя себя рыцарем не меньше, дал команду бригаде скорой помощи, чтобы уезжали уже и забирали с собой горе-работницу. После этого переключился на мальчишку. «Так, пацан, иди сюда. Твоя мама заболела, и придется отпустить ее лечиться». «Максимка!» — запричитала Кристина. «Я скоро приеду назад. Сыночек, не бойся, я уже завтра...» «Угу, недельку точно полечимся», — перебила ее врач. «Как неделю?» — спросили мы с горничной в унисон. «Я приеду раньше», — услышав меня безапелляционно, заявила она. При этом лицо ее было бледнее первого снега. «Не приедет раньше», — понял я. И в тот момент захотелось просто сунуть пацана следом в машину скорой помощи. Нанял, блин, помощь по дому. «Артем Дмитриевич, мне назначат лечение, и я сразу вернусь, обещаю», — говорила Кристина, пока ее не стали поднимать. Согнувшись почти в два раза, она еле переставляла ноги, продолжая смотреть на сына. Тот в долгу не оставался и, судя по гримасе ужаса на лице, мысленно прощался с матерью навсегда. «У вас что, носилок нет?» — зарычал я в какой-то момент, устав наблюдать за черепашьим шагом горничной. «Носилки есть, а тащить их некому», — развела руками врач. «Если поможете...» «Конечно, поможем», — вмешался Михаил. «Что, мы не мужики, что ли?» Я поморщился, но кивнул. Так и вышло, что пришлось самолично выносить Кристину на носилках, уверяя ее, что мальчишка остается под надежным присмотром, и с ним ничего не случится. Ситуация требовала лгать, и я не подвел. Зато как только жертва почечных колик уехала, я опустил руки и почувствовал себя беспомощным и обманутым. «Зачем мне все это? Чужой ребенок на моей шее не к добру!» «Ну что ж, время уже...» Услышал я голос Михаила и вдруг подумал, что отпускать его сейчас не в моих интересах. Последние кадры на скорой помощи в бессрочной больничной укатили. «Знаете что?» — сказал вдруг, в который раз за вечер поражаясь сам себе. «Я возьму вас на испытательный срок. На месяц. Оплата каждую неделю, как было указано в объявлении. Сработаемся отлично, а если нет, то прощаемся. Как вам предложение?» «Согласен». Михаил заулыбался. «Вот это вы хорошо решили. Я завтра же начну. Только как от вас выбираться, ума не приложу». «Никак. Здесь будете жить. Дом большой». Я махнул рукой в сторону входа и, заметив Сергея, позвал к нам. Всех кандидатов на должность прислуги искали через агентство, а проверял их мой помощник. Так что в честности и адекватности сомневаться вроде бы не приходилось. И тем не менее доверять на все 100 я не привык никому. «Вот наш новый садовник», — показал я охраннику на Михаила. «Сегодня с тобой переночует, уложи его где-то, а завтра определимся». «Кристину увезли, как ты заметила, а пацан ее остался. Может, присмотришь?» «Я?» — опешил Сергей. «Простите, Артем Дмитриевич, но в доме ему привычней, наверное, будет. Да и не знаю я, как с таким маленьким. У меня жена их сама как-то. А вы, Михаил, идите за мной. У меня гостевой домик». Мужики спешно скрылись, и больше всего это напоминало трусливое бегство. Никто не хотел связываться с мальчишкой Кристины и брать на себя ответственность. «Эй!» — преувеличенно бодро позвал я, появляясь на пороге. «Ты где? Как тебя там? Максим?» В ответ оглушительная тишина. «Сбежал, что ли?» Подумал вслух, направляясь в гостиную, где последний раз видел пацана. Он сидел на диване, откуда унесли маму. Смотрел на обивку, гладил грубоватую ткань маленькой ладошкой и молчал. На мое появление отреагировал спокойно, без истерики. Посмотрел внимательно и спросил: «Мама уехала?» Я кивнул. «Она завтра вернется?» Я покачал головой. «А когда?» «Когда доктор скажет». Мне было отчего-то неловко смотреть и говорить с этим маленьким человеком. Проще провести несколько серьезных сделок и найти подход к самым неординарным личностям среди партнеров, чем вот это. «Она умрет?» «Да твою ж мать!» Я вздохнул, сел напротив, покачал головой. «Нет, не умрет. Но ей нужно долго лечиться, а тебе набраться терпения. И мне. Я бы предложил выпить, но ты еще маловат. Сколько тебе, напомни?» «Чего?» «Лет сколько?» 4. «Капец». «Но скоро 5. «О, это все меняет». Я поднялся, прошелся по кругу, посмотрел в окно, пожал плечами, хлопнул в ладоши. Но так и не придумал, что делать дальше. «А кусать мы будем?» — спросил пацан. «Мам сказала, надо вас покормить, потом мы. Вы покусали?» Я нахмурился. Желудок предательски заурчал. «Точно! Еда! Кухня — наше все! Сейчас ужин, потом спать. Вот и план на ближайшее будущее. Неплохо, а?» «Неплохо!» — согласился мальчишка. «И помыться. Я люблю в полной ванной, а вы?» «А я борщ люблю», — отозвался, качая головой. На него и повелся. Вопрос, стоило ли оно того? «Я не знаю», — ответил пацан, шествующий рядом. «Мне же пока только 4 года». На кухне мы нашли еду. Там же раскрылось еще несколько отличных качеств пацана. Он знал, где что лежит, и, это важно, сам ел. Потом сам сходил в туалет. Я чуть не заплакал от умиления. Оказалось, что мальчишка ко всему приучен даже лучше терминатора. Псина пришел следом за нами и попил из миски, умудрившись пролить часть воды на пол. После еды встал вопрос о мытье, посуды и пацана. В обоих случаях я малодушно отказался участвовать. «Посуда пока здесь постоит, ничего ей не будет», — сказал я псу и Максиму, внимательно слушающим каждое мое слово. «Все в постель». «А как же ванная?» — не понял мальчик. «В старину мылись раз в месяц в бане, и ничего, все живы-здоровы были, понял?» «А, здорово!» Пацан счастливо улыбнулся. Не знаю, что его больше заставило восторгаться – мой ум и познание или внезапно приобретенная свобода. «Ну иди, спи!» Махнул я рукой, отправляясь к себе. Не так уж и сложно оказалось иметь детей. Даже интересно. «Дяденька!» – прервал мои мысли голос пацаненка. «А я? Мы с мамой спим в одной комнате, я покажу!» И он, обогнув меня, помчался вперед по коридору. Терминатор несся следом с громким лаем. Я стоял, пытаясь осмыслить, чего от меня хотят эти двое, а когда понял, чуть не завыл в голос. Спустя примерно полчаса мы с пацаном путем упорных переговоров сошлись на том, чтобы спать в моей комнате. Пришлось брать его с собой. Собрали его белье и отнесли на диван, кое-как расстелив заново. Мальчишка уснул быстро, а вот я долго еще смотрел в потолок, слушая мерный храп пса, примостившегося в ногах. Как уснул, так и не понял, но пробуждению был рад. Снились кошмары, как я мою дом и готовлю еду, а Кристина говорит, что зарплаты не будет, но вместо нее она отдает мне самое дорогое и сует мне своего пацана. Я закричал и проснулся. Здравствуй, сука, новый день. Утро добрым не бывает. Воистину сказано. Это я понял, когда малый потребовал накормить его. Ну как потребовал? Он просто смотрел на меня, когда мы вместе вошли на кухню. И этот взгляд заставлял меня чувствовать себя неуютно в своем же доме. Решив, что Максим должен сам разобраться, что ему есть... Выживают же как-то дети самостоятельно в Африке. Я просто вытащил из холодильника все, что мне показалось съедобным, и поставил на стол. «Вот, выбирай», — щедро предложил я. «Бутерброд», — выдал Макс и придвинул к себе нарезку из колбасы. В этот момент я подумал, что все не так уж и плохо, и с возложенными на меня обязанностями я, возможно, даже справлюсь. «Бутерброд — это несложно». Поэтому, соорудив штук 10 себе и мелкому, я поставил чайник и вообще ощутил себя героем. Как там? Глаза боятся, а руки делают. Ел Максим молча, набивал хлеб за обе щеки, разве что ногами при этом сильно болтал, но это почти не раздражало. А еще он накормил пса все той же колбасой. Когда с завтраком было почти покончено, в столовую заглянул Сергей. Я даже не слышал, как он вошел, но охранник, перетаптываясь с места на место, поинтересовался. «Артем Дмитриевич, а машину подавать? На работу сегодня поедете?» «Конечно, поеду. С чего вдруг нет?» – удивился я. «Так это ж...» Сергей почесал затылок и взглядом указал на мелкого, который отвлекся на собаку и на нас совершенно не смотрел. Терминатор млел от детского внимания, валялся на спине и подставлял пузо под почесывание, при этом дрыгая левой лапой. Идиллия, мать ее! Кстати, про мать. «А от Кристины новостей не было?» Поинтересовался я, думая, что, возможно, она уже звонила, но я еще не в курсе. «Нет», — односложно ответил охранник, и в этот момент раздался звонок моего мобильного. «Вспомни, солнышко, вот и лучик». Номер был неизвестным, но что-то подсказывало. Это моя домработница. «Артем Дмитриевич!» Раздался взволнованный голос, стоило только поднять трубку. «Простите, что так рано, но я места себе не нахожу, а больше ничьего номера у меня нет. Это Кристина!» «Я догадался», — мрачно заметил я. «Как там Максим?» Тут же начала расспрашивать обеспокоенная мать. Вместо ответа я просто сунул трубку малому и после 5 минут наблюдал за их переговорами. Судя по отголоскам, Кристина едва сдерживала слезы, а Макс, наоборот, храбрился. «Ну и что мне делать?» Задал вслух вопрос, и я даже не надеясь, что кто-то ответит. Однако Сергей все еще был рядом. «Может, няню нанять?» — предложил он. Задумчиво протянул я. «Идея вполне здравая. Конечно, можно было оставить все как есть, ведь на территории дома почти всегда оставался Сергей, да еще теперь вроде как их садовник затесался. Вот только у них свои дела, да и сомнительно, что они могли в достаточной мере присмотреть за 4-леткой. Покормить, поиграть, спать, уложить. Поэтому наемная няня показалась панацеей от всех бед». «Решив, что сегодня возьму Макса с собой в город, там поручу какой-нибудь секретарше за ним посмотреть, пока помощник Денис будет метаться кабанчиком и искать эдакую фрекенбок. Почему-то в моем воображении приличная няня должна была выглядеть именно так – дородной женщиной в предпенсионном возрасте и в ежовых рукавицах». План показался гениальным, даже больше, достойным Нобелевской премии – Тем временем Макс, наговорившись, отдал трубку мне. И вот тут Кристину прорвало окончательно. Я будто видел, как по ее щекам текли слезы, но, стараясь их сдерживать, она говорила: «Вы не переживайте, Артем Дмитриевич. Я все решу с этой больницей в ближайшее время. Вот как только будет обход, я дождусь врача и попрошу меня выписать. Мне сделали вчера уколы, и сразу стало легче. А если не отпустят, то я сбегу». «И получишь осложнение», — вырвалось у меня. «Ты хоть знаешь, чем чреваты проблемы с почками и всей этой системой? Какие осложнения могут быть?» Кристина умолкла, лишь всхлип, будто задавленный подушкой, прозвучал в трубке. «Тебе вчера врач все правильно сказал. Нужно пролечиться», — закончил я. «Но Максим, а что будет с ним?» «Все будет нормально», — не помню, в какой по счету раз проговорил я. «Нет нерешаемых проблем. Возьму его с собой на работу, присмотрю». «Но вы же ненавидите...» Тут она запнулась и умолкла. Я нахмурился. «Что я ненавижу? Договаривай». «Детей», — выдохнула она. «Он будет вам мешать и бесить». Правда, матка резанула по ушам. «Ну да, Кристина права. Ненавижу и бесит, но...» Вездесущее «но» закралось в мои рассуждения. Выдержать общество мальца в моем понимании выглядело почти подвигом и вызовом самому себе. Я как-то продержался ночь, продержусь и полдня до появления няни. «У тебя хороший сын», — выдал я в трубку и сам поразился. «Ну, ничего себе. Мы справимся. Если что, я дам ему гуашь и посажу на кожаный диван, чтобы он точно не испортил обивку». С той стороны шутка явно не зашла, но Кристина немного выдохнула. А после чего я быстро с ней распрощался и положил трубку. Стоило только это сделать, как Макс уже стоял рядом и преданно заглядывал в рот. «А можно не гуас, а фломастеры?» – произнес он. «А то вы опять орать будете». «Ты подслушивал?» – нахмурился я. «Не, я просто слушал. Так можно?» Взгляд сделался умилительно трогательным. Вот же хитрый пацан. «Можно», — сдался я. «А теперь марш собираться. Я уже опаздываю на работу».